أولئك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжим цикл лекций, который мы назвали «Рабби зидни ильман» – «Господь, прибавь мне в знания». И сегодня у нас встреча с нашим братом Али Абу Халидом, в которой мы проведем речь о достоинстве и адабах азкаров. И первый вопрос нашему брату: в чем же достоинство азкаров, которые приводятся в достоверных хадисах? Джазакаллаху хайран, вафакаллах. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. С помощью Аллаха милостивого и милосердного, сегодня постараемся затронуть те важные темы, касаемые поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. И прежде чем говорить на эту тему, конечно же, будет правильным сказать о достоинстве этого великого поклонения, о том, что Аллах Субханаху ва Тааля уготовил для тех Его рабов, которые являются поминающими Его. И как мы знаем, Аллах Субханаху ва Тааля создал эти тела и сделал для этих тел пропитание, так же, как Он сделал для сердец этих тел пропитание. Что же касается пропитания сердец, то пропитанием сердец является поминание Аллаха Субханаху ва Тааля. И мы знаем, какую важную роль несет в себе сердце человека. В достоверном хадисе, известнейшем хадисе, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна, поистине, фильджасади мудга», поистине, в теле человека есть густо. «Ида саляхат саляхаль джасаду куль». Если этот сгусток был правильным, чистым, то тело и все дела этого человека будут правильными и чистыми. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ваида фасадат фасадат джасаду куллю». То есть, если этот сгусток испортится, то испортится все тело человека. Поэтому мы должны более внимательно относиться к внутреннему нашему состоянию, чем к внешнему. Многие же сегодня мусульмане забывают о своем внутреннем состоянии и уделяют очень большое внимание своему внешнему состоянию. Хотят одеваться красиво, хотят выглядеть красиво, но зачастую их сердца бывают пустыми от поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому, чтобы все наши дела, наше состояние было правильным, мы должны уделить очень важное внимание именно поминанию Аллаха Субханаху ва Тааля. Во многих аятах и хадисах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, затрагивает эту тему. Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к нам, то есть дает нам путь спасения нашим сердцам. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аля би дикри ллахи татмаинну лькулюб», непоминанием ли Аллаха успокаиваются сердца. То есть верующий мусульманин, слыша этот аят, находит себе выход из всех тех грусти, которые постигают его сердце, из всех тех тяжелых положений, в которых зачастую мы оказываемся. Часто люди ищут всяких психологов, всякие книги, говорящие о теме, как человек должен себя воспитать, как он должен достичь это спокойствие в этом дуне. И забывает вот этот аят, в котором Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца?» Аллах Субханаху ва Тааля хвалит тех из своих рабов, которые часто поминают Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ваззакирина Аллаха кафира ваззакират, аадда Аллаху лахум магфирата ва аджран азима». Смысл аята: и те из его рабов, и рабынь, которые поминают Аллаха много, Аллах уготовил для них прощение и великую награду. Мусульманин, слышая эти аяты, должен стремиться к этому, в чем Аллах Субхану ва Тааля уготовил для него прощение и уготовил для него великую награду. Также Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вадкур раббака кафира васаббих биль ашийи валь ибкар». «Вадкур раббака кафира». «И поминай своего Господа помногу». То есть обращается к Аллаху Субхану ва Тааля, и мы знаем, что в обращении, в приказах Аллаха Субхану ва Тааля для нас есть только лишь спасение и благо. Что же касается пречистой сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то также пришло очень много хадисов, побуждающих человека на поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Хадисы, которые передаются от Абу Муса аль-Ашари, который передает имам Бухари и Муслим, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Мэталю лэзи яфкуру раббаху, ва мэталю лэзи ла яфкуру раббаху, мэталю лхайи валь мэйид». Смысл хадиса пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: человек, который поминает своего Господа, и человек, который не поминает своего Господа, подобен живому и мертвому. И отсюда мы понимаем, что тот человек, в сердце которого нет упоминания Аллаха, это человек мертв. Тело этого человека мертво. И от этого человека нет пользы ни для него, ни для самого, ни для того общества, которое окружает его. Тот же человек, который является поминающим Аллаха, субханаху ва тааля, этот человек является тем, про которого пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, живой, который приносит пользу для себя и который приносит пользу для общества. Дорогие братья, сегодня наши дни, дни больших перемен и больших стрессов. Людям особо необходимо вспомнить этот аят: «Аля бидикриллахи татмаинна аль-кулуб». И поэтому верующие должны часто в сегодняшние дни приходить к этому аяту и чаще поминать Аллаха, чтобы сердца их успокаивались. И вопрос брату нашему: есть ли какие-либо адабы относительно поминания Аллаха, относящиеся к азкарам, которые предписаны в достоверной сунне посланника, саллаллаху алейхи вассалям? Бисмилляхи вассаляту вассаляму аля расулиллях ва баад. Конечно же, как у каждого поклонения есть свои этикеты, также упоминание Аллаха субханаху ва тааля есть свои желательные этикеты, которые пришли в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И как мы знаем, основой всего по всему поклонения является что? Искренность Аллаха субханаху ва тааля. И как упоминают ученые, как упомянул Ибн Хаджар в своей книге «Аль-Адкар», первым из этикетов и самым важным является «Аль-Ихляс» – искренность человека. Искренность, без которого нету пользы ни в каком поклонении, которое бы совершил человек. Наоборот, есть вред тому человеку, который совершил какое-либо поклонение без искренности Аллаха субханаху ва тааля. Также одним из этикетов является то, чтобы человек совершал поминание Аллаха субханаху ва тааля, будучи в омовении. Как это пришло от пророка саллаллаху алейхи ва саллям в нескольких источниках, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: وإني كرهت أن أذكر ربي على غير طهارة أو طهر. Смысл хадиса, которым пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: и мне нелюбимо поминать своего Господа, не будучи в омовении или в чистоте. Этот хадис является достоверным. Также одним из адабов поминания Аллаха субханаху ва тааля является то, чтобы человек говорил именно то количество адкаров, поминаний, которое пришло в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы затроем отдельно эту тему, но упомянем быстро и скажем, что те адкары, которые пришли в определенной своей форме, то есть в определенном количестве, человек также должен прочитать ее в определенной форме, в определенном количестве. Также одним из важных этикетов является то, чтобы человек, когда поминал Аллаха субханаху ва тааля, то делал это что с присутствием сердца. Как это понимается? Истихдару каль. То есть человек, когда произносит какой-либо дикр, он вкладывал в этот дикр весь его смысл, чтобы он размышлял над теми словами, которые он говорит. Вот это вкратце, что касается важных этикетов, которые человек говорит во время поминания Аллаха. Хотелось бы еще отметить о том, что нету никакой обязательности в том, чтобы человек был в момент того, что он поминает Аллаха, направлен к кибле или был в сидячем положении. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране: «Валлядина яфкуруна Аллаха кияман ва куудан ва аля джунубихим». То есть это те, которые поминают Аллаха, стоя и сидя, и лежа на своих боках. То есть нету такого обязательного, чтобы человек был направлен в сторону кибли, или чтобы он сидел в таком положении, чтобы он не совершал это лежа или как бы в определенном каком-либо положении. Относительно омовения. То есть это же является желательным. Это является мустахаб. Ну, человек, если находится там в метро или где-то, то есть без омовения он может поминать Аллаха. И говоря, не является это нежелательным. Конечно, правильно? Говоря, да, об этикетах. То есть мы, говоря об этикетах, ученые говорят, что омовение является желательным, мустахаб. То есть если человек сказал дикры, будучи в омовении, то это является наилучшим из действий. Если же он говорил их, будучи не в омовении, то нет на нем ничего зазорного. И как мы знаем, в хадисе от Аиши, который передала Аиша, ради Аллаху анха, она сказала, что пророк, саллаху алейхи вассалям, поминал Аллаха в любом положении. То есть, будучи в омовении, будучи не в омовении. Как это пришло в сумму? Относительно женщин, если они в состоянии большого осквернения, как, например, при месячных и так далее, то есть у них лица это многодневно, можно ли в эти дни при сне или при пробуждении сна или перед едой поминать, делать зикр? Что же касается женщин, когда они бывают в этом положении, в положении очищения, то ас-саляф, конечно же, разделились в этом вопросе. И этот вопрос немного должен посмотреться с другой стороны. Есть вопрос, как чтение Корана для хайда или джунуба. Поэтому пришло очень большое разногласие среди ученых, и это дадим место тем братьям, которые придут после нас и будут объяснять эти вопросы. Что же касается простого поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, то ученые сказали, если оно не из Корана, то есть если оно не из Корана, то ей разрешается это делать. Разрешается говорить те адкары, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, основа которых не пришла в Коране. И на этом большинство мнений ученых. Но то, чем мы поклоняемся Аллаху, и то, чем мы убеждены, женщине разрешается в любом положении поминать Аллаха Субханаху ва Тааля, будучи в оскверненном положении или будучи в очищенном положении. Джазакаллаху хайран, ахи. Дорогие братья, конечно же, в поминаниях Аллаха Субханаху ва Тааля есть степени и виды. И о них, иншаллах, мы спросим нашего брата Али Абу Халида, чтобы он рассказал о них нам поподробнее. Бисмиллях, вассаляту вассаляму аля расуляллах ва баад. Конечно же, прежде чем говорить на эту тему, мы затронем виды поминания Аллаха Субханаху ва Тааля. Зикрулла, если она придет в обобщенной своей форме, то оно в общем в своей обобщенной форме говорит о Коране или о поклонении, общем поклонении Аллаху Субханаху ва Тааля. Поэтому зикрулла делится на два вида. Первое – это зикрулла би асмаихи ва сифатихи. Поминание Аллаха Субханаху ва Тааля его именами, его качествами. То есть как это происходит? То есть человек поминает Аллаха его именами и качествами, или же сообщает, то есть рассказывает людям об именах и качествах Аллаха Субханаху ва Тааля. Это тоже называется зикрулла. Вторым видом является зикру авамируллахи ва навахихи. Упоминание людям о приказах Аллаха Субханаху ва Тааля и о запретах Аллаха Субханаху ва Тааля. Это тоже входит в обобщенную форму зикрулла. Наша же тема, о которой мы сегодня говорим, она входит в первый раздел поминания Аллаха, викруллах. А это, как мы сказали, поминание Аллаха Субхану Тааля через Его прекрасные имена и атрибуты. И наилучшим из степеней поминания Аллаха Субхану Тааля является та степень или то положение, в которое человек задействовал свое сердце, свой язык, и это вылилось в его действиях. То есть, и это проявляется на его действиях, на его теле. То есть, человек, произнося зикр, он тем самым, что в своем сердце, задумывается о смысле тех слов, которые он говорит. И это то же самое, то, что он сделал, этот зикр, проявляется на его действиях. Что же касается следующего уровня, который является меньше в своем достоинстве, чем это, как упомянули ученые, когда задействовано сердце человека, но не задействован его язык. То есть человек поминает Аллаха сердцем, но в то же время он это не проявляется у него на языке. Что же касается наименьшей своем достоинстве степени, то это, как сказали ученые, это степень или то положение, когда человек поминает Аллаха только лишь своим языком. Сердцем же он не задумывается над теми словами, над теми смыслами, которых несут в себе те или иные зикры, поминания Аллаха. И все азкары ахи приходят на арабском языке. И тем, которые не понимают арабский язык, есть ли им польза от этого? Конечно же, часто люди задаются вопросом, и также был спрошен наш шейх Абдул-Азиз ат-Тарифи, о том, что люди часто говорят те или иные дикры от защиты шайтанов или от сглаза, и в то же время их постигает что-либо от шайтана или от сглаза людей. Почему это так происходит? И как ответил наш шейх, он сказал, как мы сообщили, наилучшим из видов поминание Аллаха является то, когда задействовано сердце и язык человека. То есть человек осознанно понимает, углубляется в тот смысл, который несет в себе тот или иной зикр Аллаха Субханаху ва Тааля. И он говорит, тогда же, когда человек просто лишь языком своим скажет это зикр, но она не крупится в его сердце, он не сделает это якином, то есть полной убежденностью, то он, конечно же, не получает всего того достоинства, которое пришло в тех или иных хадисах. То есть от защиты шайтана или от защиты глаз. Как это приводится в хадисах, которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упоминает от зикр от шайтана и говорит «Манкаляха мукинан бихи» или «якинан». То есть тот человек, который скажет эти слова, будучи что? Убежденным в этих словах. И к этому же числу относятся те братья, которые говорят зикр на арабском языке, и в то же время они не знают смысл этих слов. Конечно же, является наилучшим, и чтобы они хотя бы на русском языке посмотрели общий смысл этих слов. Почему? Потому что когда он будет говорить эти слова, они все-таки войдут в его сердце, и он будет убежден в тех словах, которые он будет говорить. Поэтому я скажем братьям, что является хорошим, чтобы они также эти зикры, которые они заучили на арабском языке, также хотя бы просто прочитали и запомнили общий смысл тех зикров, которые они произносят. Они, конечно же, получат тот аджр, который пришел в хадисе, как за следование сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но они упускают ту великую награду, в которой есть что? Защита от шайтана или от сглаза. Значит, постижение нас с глазом, проблема не в самом зикре, да, а проблема в нас самих, когда мы не уделяем должное внимание этим азкарам, не уделяем должное внимание их переводам и размышления над ними. И следующий вопрос нашему брату. Азгары, которые приходят в достоверной сунне посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, имеют ли они ограничения во времени и в местах и относительно положения человека? Если же они имеют, то хотелось бы задать вопрос относительно азкаров, относящихся к дневным и ночным азкарам. Когда они начинаются и когда они заканчиваются? Бисмилляхи ас-салату ва-с-саляму аля расулиллях ва баъд. Пришло много азкаров от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И они носят в себе очень разные виды дикров. И как сказали ученые, те дикры, которые пришли мутлякан, то есть в общей своей форме, в которой пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не обозначил ни время, ни количество этих дикров, то человек говорит, это эти дикры, когда ему захочется. Будь это вечером, будь это днем, будет это 100 раз, будет это 10 раз. Но как сказали ученые... То есть, брат, не ограничивая его не ограничивая его ни количеством, ни временем, и ни местом. Ни временем и ни местом. То есть, если человек будет это, совершать это, то есть ограничивать временем, количеством или местом, будет ли это из нововведения? Этому вопросу мы оставим... На потом. Да, наконец. Как я сказал, если пришли адкары в обобщенной своей форме, не упоминается ни о месте, ни о количестве, ни о времени, то они говорятся в любое время, в любом месте и в любом количестве. Как сказали ученые, если он скажет их больше, чем больше он их скажет, тем больше он аджа и получит. Те же адкары, которые пришли, приурочены к намазам, именно которые говорит человек после намазов, то, естественно, их нельзя говорить в другие времена, кроме как после намазов. Те же адкары, которые пришли и приурочены к времени, то есть к утреннему времени, утренние адкары и вечерние адкары, конечно же, они говорятся только лишь утром и вечером. И будет правильным объяснить братьям, что же такое утро, когда оно начинается, когда оно заканчивается. И что же такое вечер, когда оно начинается, когда оно заканчивается. Скажем, что самым известнейшим мнением саляфа нашей уммы является то, что в определении утра они не разногласят. В начале утра, скажем точнее, они не разногласят. Все они единогласны в том, что утренние адкары, утро начинается с наступлением утреннего намаза. То есть, далее адан заходит время утренних адкаров. Человек может начинать поминать Аллаха субханаху ва та'аля, даже если он еще что, не совершил утренний намаз. Мы знаем, что сегодня так пошло в обиходе людей, что они начинают утренние адкары после того, как совершат утренний намаз. Почему? Потому что это более легче людям. До намаза, быть может, они заняты омовением, только просыпаются от сна. И так вышло, что люди начинают поминать Аллаха субхану тааля только лишь после завершения утреннего намаза. Ну, скажем, что является правильным начало утренних адкаров с наступления утреннего намаза. Что же касается об окончании субха, то есть времени утра, то в этом пришло разногласие среди ученых Ахли Сунна валь Джамаа. То, на чем были саляфы этой уммы из числа сподвижников и больших имамов, то они говорили, что время утренних адкаров заканчивается с наступлением, с выходом солнца. Мин тулю аль-фаджри иля тулю аль-шамси. То есть наступление утреннего намаза до выхода солнца, это является временем поминания Аллаха, то есть приурочено к утренним поминаниям. И на этом большинство ученых. Что же касается второго мнения, то оно является мнением слабым, и на этом мнении были ахлюль-люга, люди, которые проявили себя в науке арабского языка, то они говорили, что утро – это то, что начинается с наступлением утреннего намаза и до наступления асра намаза. И как сказали многие из ученых, это их определение является слабым. Но серединным мнением и то, на чем также являются то, на чем было также действие сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и некоторых имамов этой уммы, что они сказали, что то время, которое наступает после восхода солнца и до дзухра, то это время называется табан ли сабах. То есть оно также относится к утру. и они сказали, что время поминания Аллаха Субхану ва Тааля утром делится на две части. Первая часть времени – это наилучшая часть. То есть после того, как стало, наступило время утреннего намаза и до восхода солнца. Что, то же время, которое пришло после него, после восхода солнца, время духа и до того, как наступит духр, они сказали, это вахтуль фадыль, то есть хорошее время. Но лучшее время является то, которое мы сказали в определении саляфа умы. И откуда они взяли этот истидляль, то есть этот далил, откуда они вытащили свое это мнение? Из хадиса, который передается от Джуэйри, жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, которым смысл хадиса расскажем, быстро, это хадис длинный, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Джуэйри говорит, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из ее дома после того, как он совершил утренний намаз. То есть он совершил утренний намаз, зашел в дом своей жене, прочитал адкар и вышел по своим делам. Когда же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, она говорит, вернулся, наступило время ад-духа, то есть солнце уже вышло. И она находилась в том же положении, в котором ее покинул пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в положении поминания Аллаха, субхану ва тааля. И когда вернулся пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, «О Джуэйри, я тебя застал в том же положении, в котором я с тобой попрощался. Не сказать ли тебе те четыре слова, которые я упомянул после тебя, и которые является лучше всего того, что ты сказал». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сделал порицания ей в том, что она оттянула свои дикры до того, как солнце встало. На этом были, также передается от некоторых сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому скажем, что время утреннего адкара делится на две. Наилучшее и хорошее время. Что же касается времени... Наилучшее время это? Наилучшее время, да, наилучшее время, как мы сказали, это со времени того, как наступило время утреннего намаза и до восхода солнца. Хорошее же время является то время, в котором примутся дикры этого человека, с того, как солнце вышло до наступления духра. И а после духра? После духра уже, конечно же, это уже ас-саляф уже сказали, что время дикров после зухра уже уходит. Время дикров утреннего намаза. А есть ли такое понятие, как восстановление дикра? Нет. Если ты пропустил из-за того, что был занят и так далее? На эту тему не пришло ни одно из текстов от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или от сподвижников, чтобы восстановление они восстанавливали этого. Какие-либо дикры, которые они пропустили. Что же касается времени вечернего дикра, то в этом такое же разногласие, как и в утреннем времени. То есть ученые сказали, что саляфуль умма, джумхуруль умма сказали, что вечернее время начинается с наступления намаза аль-асра и заканчивается с наступлением магриба. То есть как солнце взошло. И как мы сказали, более правильным и более обхватывающим мнением будет то, что сказать, что после того, как солнце взошло, наступает какое время, как мы сказали, в утреннем, хорошее время. То есть есть лучшее время после асра до магриба, и после магриба некоторые из ученых сказали до шатру лейль, мунтасаф лейль, до середины, до одной третьей части ночи. То есть до того, более достойное мнение, как сказали ученые, до того, как наступит время утреннего намаза. И это мнение придерживались шейх аль-Ислам ибн Таймия, и этого же мнения был его ученик ибн Кайи. Что же касается дикров, которые человек говорит именно с наступления ночи, то она, конечно же, наступает после того, как солнце уже сядет, после вечернего намаза. Тоже есть, также мы знаем те дикры, которые человек говорит тогда, когда он что? Уже отходит ко сну. То есть уже ложится в свою постель. Что же касается далилом наших слов на то, что наилучшим временем дикра утреннего является с начала фаджра до восхода солнца, и наилучшим временем вечерних дикров является с наступления Асра до наступления Магриба, хадит, который передается от Анаса ради Аллаху Анху, что Пророк саллаху алейхи вассалям сказал: «Ля акуданна ма каумин яркуруна Аллаха мин тулюи фаджри иля тулюи шамси ахабу илейя мин ан уатиха арбаан. Вали ан аджлиса ма каумин яткуруна Аллаха мин бади салати ласри иля магриби ахабу илейя мин ан уатиха арбаан». То есть смысл хадиса, которым Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Милее для меня сидеть с людьми, которые поминают Аллаха с наступления утреннего намаза до восхода солнца, чем отпустить четверых рабов. И милее для меня является сидеть с людьми, поминающими Аллаха с наступления салята Асра, наступления Асра до наступление Магриба, является любимым для Пророка саллаллаху алейхи вассалям, чем отпустить четверых рабов». То есть в этом хадисе есть далил, прямой далил и более ясный далил в определении утренних адкаров утра и в определении вечерних адкаров. В чем же ценность этих адкаров? То есть для чего читают? Смысл адкаров, которые говорятся утром и вечером, из них есть адкары, которые человек говорит специально от защиты шайтана. То есть те адкары, которые пришли именно, в которых человек просит для себя защиту от шайтана или от глаза, от злого глаза людей. Как мы знаем, хадис, в котором сказано: тот, кто упомянет, тот, кто скажет «Ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, ля мульку ля хамду, вахуа ля кулли шайин кадир» 100 раз, в некоторых преданиях 10 раз, то ему что не навредит козни шайтана. Есть также адкары, которые что являются как поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Просто лишь восхваление Аллаха утром. Восхваление Аллаха утром, так как начинается день человека с чего? Что с восхваления Аллаха. Также что вечерний заканчивает, чтобы человек заканчивал свой день также восхвалением Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это является крепостью для мусульманина в течение сегодня. Следующий вопрос нашему брату. Есть азкары, которые определены количеством. Как же лучше их поминать, то есть то, что пришло в сунне Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и то, что принято в народе как четки, является ли это дозволенным или является это запретным? Бисмилля вассаляту вассаляму аля расулилля ва ба'ад. Что же касается поминания Аллаха Субханаху ва Та'аля, то основой поминания Аллаха Субханаху ва Та'аля является то, что человек поминает Аллаха своими пальцами. Пришел достоверный хадис от Абдулла ибн Амру, который сказал: «Раиту Расуля Аллаха саллаллаху алейхи вассалям янкуду тасбиха биядихи». Я видел Пророка саллаллаху алейхи вассалям, который поминал Аллаха своей рукой. И пришло разногласие незначительное среди Ахли Сунна валь Джамаа, что же является лучшим, считая пальцами или считая фалангами пальцев. Это разногласие не приносит никакой как бы острого разногласия, чтобы от этого чтобы что-либо зависело. Пришло добавка, в которой Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал «Биямини», то есть поминал Аллаха. То Абдулла ибн Амр сказал, что он видел Пророка саллаллаху алейхи вассалям, который поминал Аллаха своей правой рукой. И как сказали некоторые из хафизов этой религии, этой науки хадисов, что эта добавка биямини своей правой рукой является недостоверной. То есть какой бы рукой человек не поминал Аллаха, это является разрешенным. Что же касается того вопроса, который ты спросил, брат, насчет четок, то основа в том, как упомянул наш шейх Абдул-Азиз ат-Тарифи, что, смотря в этом вопросе, он не увидел ни слова саляфов, ни слова аимма, то есть имамов, которым возвращаются в хукмов, о том, чтобы они говорили, что упоминать Аллаха Субхану ва Та'аля четками или камушками или каким-либо средством, которым человек считает свои эти адкары, является беда. Шейх Абдул-Азиз ат-Тарифи приводит и говорит, что он не знает ни одного из салифов этой уммы из числа наших праведных предков и из числа аимма, то есть имамов, которым мы возвращаем свои хукмы, в которых говорили о том, что это действие является нововведением. Что же касается тех, кто говорят, что это является нововведением, то они опираются на предание, которое пришло от Абдулла бин Мас'уда. То же касается предания, которое пришло от Абдулла бин Мас'уда, в котором он порицал женщину, которая поминала Аллах субхана тааля биль-харас, как сказано в этом предании, то есть четками. Также пришло предание от него, что он видел людей, которые сели в круг и поминали Аллаха. Говорили субхана ва альхамдулля, в то же время собирали камушки, то есть считали свои эти действия. И как сказали некоторые из ученых, то, что он порицал вот это скопление людей, в котором они считали свой дикр, хадисе в предании сказано, не посчитали бы вы свои асияат, то есть аля тахтасибу на сияатику, не посчитали бы вы свои плохие дела. То есть он порицал не то, что они считали свои эти действия, а то, что они как бы делали это открыто. То есть сидели все вместе, и каждый что? Поминал Аллаха субхану ва-тааля. То есть не делал это в скрытом образе. Что же касается других сподвижников, то передается от Абу Хурайры, передается от Аиши, передается от Абдулла ибн Умара, что они поминали Аллаха субхану ва-тааля с помощью косочек из фиников, как это делал Абу Хурайра ради Аллаху анху. Хотя в этом предании есть некоторые замечания, о которых сказали салифы, но ее берут далил в том, что Абу Хурайра поминал Аллаха субханаху ва тааля. У него была рабыня, которая держала пакет, в который он кидал косточки от фиников. То есть поминал Аллаха и кидал туда косточки от фиников. То есть считал. То же самое передается от Аиши, когда она совершала намазы, ночные стояния, то у нее было кольцо, которое она что? Крутила. То есть один, два, три, сколько баракатов она не делала, она крутила свое это кольцо, то есть считала. Также передается от Ибн Умара, ради Аллаху анху, что его спросил один из паломников, можно ли ему при совершении бега между Сафа и Марва считать свои круги. Он сказал, да, разрешено, ставь на камушек на Сафа и ставь на камушек на Марва. То есть пришло от салифов, которые разрешали, в общем, считать дикры и поминания Аллаха и тому подобное. Что же касается, как сказали ученые, основы своем, то разрешается пользоваться четками. Но, они сказали, является нежелательным и неправильным постоянно с ними пользоваться. Постоянно с ними пользоваться это как? Например, человек закончил намаз и считает адкары, которые он считает после намаза. В этом нету ему трудности запомнить 33 раза, посчитать 33 раза то, что он помянул Аллаха субхану ва тааля. Почему? Потому что основа в том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям не пользовался четками, он пользовался, как сказали мы в хадисе, пальцами. И они сказали, в основе своей является нежелательным, что постоянно это присутствует человеком. Почему? Потому что также некоторые из заблудших групп сделали четки одно из атрибутов поклонения Аллаха субхану ва тааля. То есть без четок некоторые из течений не поминают Аллаха субхану ва тааля. И поэтому, чтобы противоречить им, является то, чтобы иногда пользоваться. То есть, когда есть большая нужда в том, что человек может забыть большое количество дикра, которое он произносит. Итак, может быть, что забудется сунна чтением на пальцах, да, брат? Да. Потому что если люди будут читать часто на четках, и то, что я, например, видел из жизни многих людей, то, что они даже не знают, что посланник, саллаллаху алейхи вассалям, читал на пальцах. Жазакаллаху хайран нахим. И последний вопрос нашему брату, который мы завершим нашу встречу. Вопрос о тех слабых хадисах, в которых приходят азгары, которые поминал посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Как поступать в отношении этих слабых хадисов? Бисмилля вассалату вассаляму аля расулилля ва-баад. Что же касается применения слабых хадисов в том, что касается адкаров, или, как говорят ученые, фадаль амаль, то есть когда человек упоминает о достоинстве какого-либо поклонения, разрешается ли ему обращаться в этом к слабым хадитам. И как мы знаем, ас-саляф ас-салих разделились в вопросе, касаемого в принятии слабого хадита. Можно ли пользоваться слабым хадитом, касаемо этих вопросов. То, на чем был имам Бухари, имам Муслим, то они говорили, что если хадит является слабым, то они полностью его не принимали. Будь то это пришло в Адкарах, будь то это пришло в Фадаль Амаль, будь то это пришло в Сири, будь то это пришло в Фильмагази, в тех текстах, где описываются походы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Большинство же ученых, Джумгур, Ас-Саляф, из которого был имам Ахмад, Али Аль-Мадини, Яхья ибн Каттан, они были на том, что разрешается человеку обращаться или пользоваться слабыми хадитами, но они поставили три условия. Три условия, о которых упомянул Ибн Саля, о которых упомянул Ибн Хаджар. То есть человек, который хочет удостовериться об этих условиях, он может вернуться к книгам по хадисоведению, и там это все очень хорошо разложено. Вкратце, что говорится в этих трех условиях? В тех условиях, когда разрешено человеку пользоваться слабым хадитом. Первое из условий, как упомянули ученые, они сказали, чтобы этот хадит не был из хадитов, в которых есть сильная слабость. То есть хадис в цепочке передатчиков, в которых отсутствует человек, о котором сказали, что он врун, или человек, о котором сказали то, что он от него хадисы не принимается, но в цепочке есть человек, который сказали, что он в нем есть какая-либо слабость. То есть хадис не доходит того уровня, которым ученые сказали «дафу шадид», то есть очень сильно слабый хадид. Вторым условием, которое поставили ученые, они сказали, чтобы основа того поклонения, которым человек сделал этот слабый хадис, основа этого поклонения, оно должно что? Прийти в достоверном хадисе от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть нельзя строить свое поклонение, изначально свое поклонение на слабом хадисе. Ни в коем случае сегодня некоторые из сектантов берут эти правила и начинают обманывать людей, начинают придумывать какие-то, строить свое поклонение на какие-то слабые хадиты, говорить, что вот же пришел хадит, и ученые разрешили там пользоваться слабым хадитом. Нет, они сказали, что вторым условием является, чтобы это поклонение пришло в достоверность сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Что же касается слабого хадита, то пришел слабый хадит об этом достоверном поклонении, пришел хадит об аджре этого действия, то есть вознаграждение того или иного действия, или об наказании того или иного действия, совершенного человеком. Третьим же условием, тоже немаловажным, они сказали, что человек должен совершать какое-либо поклонение по этим хадитам ихтиятан. Как же понимается ихтиятан? То есть страхуясь. Страхуясь то, что он не убежден, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершал это действие. Почему? Потому что это пришло в слабом хадите. Но он это делает так, что ихтиятан, то есть страхуясь, веря в то, что Аллах, субхану ата'аля, даст ему вознаграждение за то или иное действие, которое он совершил, опираясь на слабый хадит. То есть, завершим и скажем, ученые в принимании этих хадитов в адкарах или фадаль амаль, в преданиях об достоинств каких-либо дел, или в Сирии, или в Магаде, описании похода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал имам Ахмад, «Иза тахаддасна фил халяли валь харами ташаддадна». Если мы разговаривали в хараме и халяле, то есть запретности и дозволенности чего-то, то мы что? Ташаддадна. Были суровы. То есть сурово подходили и к хадитам, передачкам хадитам. «Ва иза равайна». То, что касалось того, что мы упомянули, фадаль амаль, достоинство дел, адкары и аль-магади и аль-сир, то они говорили тасахально. То есть мы к этому подходили более мягко. И на этом было наше первое поколение. Поэтому те хадиты, которые слабые пришли, можно ими пользоваться в тех поклонениях, основа которых пришла в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Джазакаллаху хайран, ахи. Джазаллаху хайран. братьям и сестрам, которые нас смотрели. И прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы успокоил наши сердца и сделал наш язык постоянно поминающим Аллаха. أقول ما تسمعون وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.